Совсем недавно, в 1918 году, их расстрелял немецкий карательный отряд. Это случилось после того, как немецкие оккупанты посадили на престол Украины гетмана Скоропадского. Однажды под вечер, после душного июльского дня, в Нагоряны неожиданно вошел отряд германской пехоты в серых стальных касках. Вскоре жители узнали, что кайзеровские солдаты пришли отбирать лошадей. Крестьяне наотрез отказались явиться со своими лошадьми к церкви, куда сгонял их немецкий унтер. Тогда солдаты, сняв с плеч тяжелые винтовки с плоскими блестящими тесаками, стали насильно сгонять крестьян на церковную площадь. Оккупанты молча обходили дворы и выводили лошадей. Они не слушали, что говорил им хозяин, а просто давали ему в руки повод и приказывали вести лошадь, а если хозяин упрямился, подгоняли его прикладом. Пригнанных к церковной ограде лошадей сразу же принялся осматривать ветеринарный фельдшер, рыжий усатый немец в серой фуражке без козырки. А немецкие солдаты тут же нагревали на походном кузнечном горне черное квадратное клеймо. Если лошадь нравилась фельдшеру, солдаты ставили ей квадратное раскаленное клеймо на бедро около хвоста и затем отводили к лейтенанту, худому сердитому офицеру, в лакированной остроконечной каске. Лейтенант, морщась от запаха паленой шерсти, выдавал хозяевам длинненькие синие квитанции. Вместе с другими на площадь пригнали и Прокопа Декалюка, низенького молчаливого крестьянина, который жил около мельничной гати. К нему оккупанты пришли как раз в ту минуту, когда он собирался выехать в поле за снопами. Когда немецкий фельдшер стал щупать на площади его гнедого коня, Прокоп не утерпел и дал фельдшеру такого тумака, что с того сразу без козырка слетело. Солдаты подскочили к Декалюку и стали крутить ему руки. Прокоп закричал: «Помогите, люди добрые!» На помощь ему подбежали соседи, и вскоре на широком зеленом выгоне около Нагорянской церкви разгорелся настоящий бой. Озлобленные крестьяне не давали солдатам опомниться. Они били их чем попало — кнутовищами, поводьями, выдернутыми оглоблями. Почуяв свободу, понеслись домой испуганные кони. Придя в себя, солдаты стали стрелять из винтовок и быстро разогнали крестьян по домам. Всю ночь до самого утра в селе стояла небывалая тишина. Немцы ушли из Нагорян в неизвестном направлении, и многим казалось, что все обошлось благополучно. Но утром, как только рассвело, в Нагоряны на откормленных конях въехал эскадрон немецких драгун. Драгуны тихо проехали по главной улице и остановились у церкви. Снова пригнали крестьян к церкви, но на этот раз уже без лошадей. Мужчин выстроили отдельно в два ряда. Немецкий фельдшер, лейтенант в очках и солдаты медленно прохаживались между рядами, опознавая среди выстроенных по ранжиру тех, кто расправлялся с ними вчера. Отобрали 25 человек, связали им руки и расстреляли их тут же на глазах у всех под каменной стеной сельской церкви. Долго стоял на церковной площади страшный крик. Срывая с себя пестрые платки, голосили жены убитых, плакали их дети, рыдали родственники. Они рвались к убитым, но тщетно. Немецкие драгуны к самой церкви никого не подпускали. Прокопа Декалюка среди расстрелянных не оказалось. Он скрылся из села тотчас же после схватки с немцами, и долго о нем не было никаких вестей. Солдаты караулили убитых до поздней ночи, а когда над притихшим селом взошла полная луна, они погрузили трупы на свои обозные двуколки, отвезли через плотину на правый берег реки и там зарыли. И только когда пришли красные, нагорянцы похоронили своих односельчан по-настоящему здесь, вот в этой братской могиле. Высокая ее насыпь еще свежа и не поросла травой. На дубовом кресте сверху донизу раскаленным гвоздем выцарапана надпись: «Тут спочивают 25 селян незаможников, які загинули вид руки проклятых ворогов Украины, немецких оккупантов». Мы шли вглубь кладбища. Нас догоняли сельские ребята.